Фудзин усмехнулся и подразнил. «О, и ты, полагаю, считаешь себя скрытым экспертом? Ха-ха, дай-ка угадаю, ты сейчас следуешь за одним таким скрытым экспертом? Ха-ха-ха». Снова проигнорировав его колкости, Орочимару тоже засмеялся и сказал. «Не волнуйся, я просто даю тебе совет, чтобы ты не был таким безрассудным в следующей жизни. Техника. Скрытые теневые змеиные руки». Орочимару метнул левую руку в сторону Фудзина. Мгновенно появились 8 змей и с невероятной скоростью устремились к Фудзину. Они почти достигли его, когда Фудзин небрежно взмахнул мечом. Острые порывы ветра пронеслись и расчленили каждую змею. Однако Орочимару воспользовался этим временем, чтобы применить более мощную технику. Техника. Волна 10 000 змей. Он открыл рот, и бесчисленные змеи выползли изо рта Орочимару, образуя волну. Фудзин безразлично посмотрел на приближающуюся змеиную волну и презрительно пробормотал, наращивая чакру. «Скрытый эксперт, что такого особенного в том, чтобы быть саннином? Я победил этого извращенца не так давно». Серийные вакуумные волны. Во рту Фудзина сформировалось вакуумное ядро, окруженное 144 меньшими вакуумными ядрами, когда он выпустил эту технику. Глаза Орочимару расширились, он впервые был так ошеломлен. Он немедленно мгновенно переместился. 1000 призванных им змей были отброшены назад и разрезаны на несколько частей. Ни одна не выжила. Однако потрясло Орочимару не это. Он подумал, он победил Джираю, невозможно. Хоть он и дурачится, но не мог же он опуститься так низко, чтобы этот сопляк мог его победить. Орочимару быстро уклонился снова, когда несколько вакуумных пуль пронеслись сквозь то место, где он только что стоял, думая, он действительно победил Джираю или просто сказал это, чтобы сбить меня с толку. Тем не менее, его мастерство в обращении с ветром очень велико. Даже техника ветряного вакуума Данзе не настолько хороша. Мне нужно его сбить с толку. Орочимару снова использовал технику. Скрытая теневая змеиная рука, чтобы атаковать Фудзина, который изменил свою стратегию и несколько раз мгновенно переместился, чтобы сократить расстояние между ними. Чакра ветра потекла по его мечу, когда он взмахнул им в сторону Орочимару с дюжины метров. Орочимару снова мгновенно переместился, когда ветряной удар, сопровождаемый острыми порывами ветра, вылетел из клинка Фудзина. Еще несколько деревьев были срублены, но Орочимару не пострадал. Фудзин бросился в погоню, но почувствовал, как Орочимару наращивает огромное количество чакры. Высвобождение воды. Техника взрывной водяной ударной волны. Уклоняясь от атак Фудзина, Орочимару выплюнул огромное количество воды. Вода сформировала большие волны и обрушилась на Фудзина, который отступил, тоже наращивая чакру и используя технику. Бесконечный прорыв, чтобы остановить инерцию воды. Однако Фудзин был озадачен. Он подумал, что задумал этот ублюдок, почему он убегает, и почему он использовал водную технику против меня. Судя по тому, как он сражается, он уже должен обладать большим количеством информации обо мне. Так что он должен знать, что эта техника бесполезна против меня. Если что, она лишь ослабит его огненные техники позже. Он сделал это просто, чтобы создать дистанцию. Внезапно глаза Фудзина расширились, и он мгновенно переместился. Хотя его атака остановила воду и отбросила большую ее часть назад, некоторое количество воды все еще текло к нему. Он проигнорировал это, поскольку вода никоим образом не причиняла ему вреда. Однако в воде сформировались несколько 1000 игл, и они были выпущены в Фудзина. Орочимару атаковал Фудзина, используя высвобождение воды. Техника 1000 жалящих игл смерти, применив воду от своей предыдущей техники. Фудзин несколько раз мгновенно переместился, чтобы увернуться от атак, снова направляя чакру ветра в свой меч и взмахивая им, чтобы блокировать последний надвигающийся дождь из игл. Однако он резко обернулся, почувствовав, что Орочимару мгновенно переместился за его спину. На лице Орочимару появилась ухмылка, когда он снова наращивал огромное количество чакры. Он крикнул: «Посмотрим, как ты переживешь эту атаку». Высвобождение огня. Техника величественного уничтожающего пламени. Орочимару преобразовал огромное количество чакры в огонь и выдохнул его в Фудзина. Море пламени ринулось на Фудзина. Однако вместо страха на лице Фудзина читалось замешательство. В конце концов, Фудзин не так давно отбросил мощную огненную технику. И хотя ветер был слаб против огня, эта логика больше не работала против ниндзя калибра Фудзина. Кто-то на уровне Орочимару должен был это прекрасно знать, особенно после того, как Фудзин уже это продемонстрировал. так что для Орочимару не имело смысла пытаться использовать эту несуществующую слабость. Фудзин снова наращивал чакру, недоумевая, что он задумал. Он планирует использовать пламя как прикрытие для скрытой атаки, но он должен знать, что это тоже не сработает. Я не могу понять его стратегию. Прежде чем огненная техника достигла его, он выпустил сверхзаряженную технику. Бесконечный прорыв в надвигающееся пламя, чтобы снова развеять его. Острые и сильные ветры, выдохнутые Фудзином, столкнулись с морем пламени, выдохнутым Орочимару. Оба непрерывно выпускали свои техники, постоянно наращивая их мощь. Фудзин ожидал, что его ветры снова развеют пламя. Однако его глаза расширились, когда пламя одолело ветры и ринулось в них вместо того, чтобы рассеяться. Что еще хуже, ветры усилили пламя, почти удвоив мощь техники Орочимару. Когда он отчетливее ощутил пламя, глаза Фудзина расширились еще сильнее, когда он осознал причину, по которой его техника была подавлена. Он немедленно мгновенно переместился, выругавшись. Черт, это не простая огненная техника. Этот ублюдок подмешал в нее огромное количество чакры Ян. Эта атака на самом деле ближе к кекке Гинкай, чем к обычной огненной технике. Неудивительно, что она так легко одолела мою технику. Фудзин приземлился на ветку, глядя на пламя, которое распространилось на сотни метров, начав масштабный лесной пожар. Однако его глаза снова расширились от шока. Как только он ступил на ветку, Орочимару появился из ветки и вытянул шею в сторону Фудзина с огромной скоростью. Фудзин инстинктивно взмахнул мечом за спиной, но Орочимару ударил его по запястью, заставив Фудзина потерять хватку и уронить меч. В мгновение ока Орочимару обвил Фудзина, не дав ему времени среагировать. Фудзин немедленно применил технику «железная кожа», чтобы защитить себя, анализируя, как именно он попал в ловушку. Орочимару попытался укусить Фудзина за шею, чтобы наложить на него проклятую печать, но был остановлен благодаря технике «железная кожа». Зубы Орочимару не смогли пробить его кожу, так как Фудзин использовал еще больше чакры для защиты шеи. Глаза Фудзина расширились, когда он наконец-то понял причину этих странных движений Орочимару. Он пробормотал: «Невероятно! Значит, это была засада, которую ты для меня приготовил». Страх и шок читались на лице Фудзина и слышались в его голосе, когда он повернул голову, чтобы увидеть лицо Орочимару. На лице Орочимару появилась зловещая ухмылка, когда он обвил Фудзина еще крепче, чтобы сломать его технику. Он сказал: «Это была детская игра. Как ты победил Джираю, если не справился с такой простой тактикой?» Со страхом в голосе Фудзин ответил: «Все было просто. Я солгал». Орочимару, который с нетерпением ждал, чтобы поиграть с Фудзином, прежде чем наконец убить его, опешил. Он никогда не ожидал такого ответа. Он вдруг почувствовал что-то неладное. В следующий миг – бум! Прежде чем Орочимару успел понять, что не так, Фудзин взорвался. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8XB. На Patreon вы можете прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Икстрасмалу, Сой Сауцец Русадер, Клир, Тхровер, Ерит, Ниццела, Александру и Аргераспиде за поддержку на Patreon. Спасибо Сандживу за поддержку через УПИ. 613. Глава 607. Меч Кусанаги. 613. Глава 607. Меч Кусанаги. Бум. Массивный взрыв прогремел внутри леса смерти. Звук взрыва был настолько громким, что его услышали почти по всему тренировочному полигону. Несколько генинов посмотрели в ту сторону, гадая, что же там происходит. Больше всех была потрясена Сакура, которая как раз расставляла ловушки. Она посмотрела в направлении звука и задумалась, что там происходит. Анка, мчавшаяся к этому месту, внезапно остановилась. Она посмотрела туда и подумала: «Черт, надеюсь, я не опоздала». В башне Хака удивленно спросил: «Какой мощный взрыв? Что там происходит, Фуджин?» Ринджира и Хака обеспокоенно посмотрели на Фуджина. К их удивлению, они увидели, что на его губах играет легкая улыбка. Клон Фуджина мягко произнес: «Я просто заманил Орочимару. Это был взрыв 20% моей чакры. Хе-хе, похоже, я смогу убить его еще до прихода Хокаге». Ринджира тут же предупредил: «Не будь слишком самоуверен. Даже если тебе удастся нанести критический удар, Орочимару очень хорошо исцеляется». Клон Фуджина кивнул и ответил: «Я знаю. Не беспокойся, главное для меня — Это моя безопасность. Мы все равно на родной земле. Это Орочимару ограничен во времени. В некотором отдалении от места взрыва можно было заметить фигуру, стоящую на ветке, прислонившись к широкому стволу. Это была та же самая фигура, которая наблюдала за битвой Орочимару против учеников Какаши. Фуджин не сдвинулся с этого места, а вместо этого послал клона, чтобы тот провел всю битву. Когда он получил воспоминания своего клона, на его лице появилась улыбка. Он немедленно метнулся к месту взрыва, размышляя: неплохая засада, вполне ожидаема от кого-то калибра Орочимару. Когда он обнаружил, что его техники змеи не выдержат против моих техник ветра, он очень быстро изменил тактику. Масштабная техника воды должна была повысить мою самоуверенность против него, а игольная атака заставить меня насторожиться. Он использовал отвлечение, вызванное тысячами водяных игл, чтобы создать клона, который затем применил комбинированную технику огня и ян, что подавило мою технику ветра, заставив меня почувствовать, будто я ему не ровня, и вынудив отступить, чтобы пересмотреть стратегию боя. Когда я отступал, он контролировал пламя, чтобы заставить меня отступить в направлении, где пряталось его основное тело, чтобы устроить мне засаду. Однако он упустил один момент. Хотя его план был очень хорош, и он отлично скрыл свою чакру, он не смог спрятаться от моей техники пространственно-временного сенсорики. Поняв его замысел, мой клон направился прямо к месту его укрытия, предоставив Орочимару возможность, от которой тот не мог отказаться. Хе-хе. Дым и обломки медленно рассеивались там, где взорвался клон Фуджина. Фуджин изначально вложил треть своей чакры в этого клона, чтобы Орочимару не заподозрил, что это клон. Битва до этого момента израсходовала 40% чакры клона. Оставшаяся часть составляла около 20% от максимальной чакры Фуджина. Следовательно, взрыв был по-настоящему мощным. Дерево, на котором они стояли, было уничтожено в пыль. Несколько соседних деревьев также были разрушены. Что до того, кто обливал клона Фуджина, Орочимару находился в ужасном состоянии. Его тело лежало на земле. Вся плоть на его шее, лице и передней части тела была выжжена взрывом. Большинство его внутренних органов также были сильно повреждены. Тот факт, что его не разорвало на куски, свидетельствовал о том, насколько стойким было тело Орочимару по сравнению с телом обычного ниндзя. Внезапно его рот зашевелился. Пара рук появилась из его рта и раскрыла его так широко, что из него мог выбраться человек. Излишне говорить, что тем, кто использовал это отвратительное ниндзюцу, был никто иной, как Орочимару. Выбираясь из своего предыдущего тела, Орочимару подумал: «Меня одурачили». Он, вероятно, предвидел засаду и подменился теневым клоном, пока выбирался из пламени. И все же, когда я устроил ему засаду, он вел себя так, будто это было его настоящее тело, и изобразил испуг, чтобы обмануть меня. Даже тогда я должен был заметить, как он готовит технику взрыва теневого клона. Это не тот дзюцу, который можно использовать, полностью скрывая колебания чакры. Выражение лица Орочимару стало сложным, когда он продолжил анализировать. Причина, по которой я этого не заметил, были его слова. Он солгал, что победил Джираю. Этот ответ застал меня врасплох. В сочетании с его предыдущими действиями и моей самоуверенностью, я был отвлечен ровно настолько, чтобы не заметить изменений в его чакре немедленно. Какой коварный мальчишка. Несмотря на то, что Орочимару был настороже против подобной тактики, он все равно пал ее жертвой. Для такого опытного человека, как Орочимару, это было унизительно. Когда он выбрался из тела, все его раны исчезли, и даже его одежда была восстановлена. Однако выражение его лица было искаженным. Несмотря на использование такой техники, Орочимару все еще тяжело дышал. Из-за огромного урона, который он получил, количество чакры, необходимое ему для использования этой техники, было намного выше обычного. И хотя Фуджин потерял треть своей чакры из-за своего клона, Орочимару потерял больше. Тем не менее, у Орочимару не было возможности отдохнуть. Как только он появился, меч Кусанаги снова возник в его руке. Он взмахнул клинком вправо, говоря: «Не стоит так задирать нос, мальчик». Справа от него уже появился Фуджин и взмахивал своим собственным мечом. Его глаза расширились, когда он заметил меч Орочимару. Меч Кусанаги Орочимару вытянулся и стал шире. Однако что потрясло Фуджина, так это то, что через клинок протекали три типа чакры. Орочимару пропускал чакру огня, ветра и ян через меч Кусанаги. Все три безупречно смешались друг с другом, шокировав Фуджина. Взмахнув своим мечом в сторону меча Кусанаги, Фуджин подумал, он может использовать три типа чакры одновременно и даже смешивать их, ощущение от этой чакры интенсивнее, чем от высвобождения жара Такиши. Это мастерство Орочимару или меч помогает ему в этом, в любом случае, жаль. Орочимару, который был весьма зол и намеревался выложиться по полной, удивился, когда посмотрел в глаза Фуджина. Он никогда не ожидал увидеть жалость в глазах Фуджина. Будучи однажды обманутым, он немедленно насторожился, подумав, какую еще коварную хрень он на этот раз затеял. Мечи Фуджина и Орочимару столкнулись. По их предыдущим столкновениям Орочимару ожидал на этот раз подавить Фуджина и перехватить инициативу. Однако его глаза расширились, когда он воскликнул. «Невозможно!» Раздался треск. К шоку Орочимару, на мече Кусанаги появилась трещина. Она быстро распространилась по всему клинку. В то же время Фуджин тоже удивился, потому что небольшая трещина появилась и на его клинке. Он подумал, я не ожидал, что повредится и мой меч. Впрочем, этого стоило ожидать от меча Кусанаги. Несмотря на повреждение своего меча, Фуджин не пал духом и продолжал давить. Когда меч Фуджина пронзил меч Кусанаги рассыпался на куски. Упав на землю, он превратился в белую змею и попытался двинуться к Орочимару. К сожалению, он уже был разрублен на несколько частей, и двигалась только его голова. За долю секунды он остановился. Меч Кусанаги, одно из самых ценных владений Орочимару, был уничтожен в лесу смерти. Орочимару был ошеломлен до глубины души. Он тут же внимательно посмотрел на меч Фуджина и осознал. Вакуумное лезвие, он применил технику ветряного вакуума к своему мечу. Орочимару был потрясен, увидев это. И хотя его меч был лучше, а чакра, протекающая через него, намного сильнее чакры, протекающей через меч Фуджина, в конечном итоге имело значение острота их клинков. В этом аспекте Фуджин намного превосходил. Хотя Орочимару ранее вытянул меч Кусанаги, он не вытянул его слишком сильно, так как Орочимару знал, что Фуджин легко уклонится. В результате Орочимару оказался в пределах досягаемости меча Фуджина. Он быстро отступил, подняв левую руку, чтобы использовать технику скрытых змеиных рук. Несколько змей появились из его руки и двинулись к Фуджину, который был очень близко к нему. Однако в следующую же секунду меч Фуджина пронзил руку Орочимару, отсекая ее по локоть. В то же время Фуджин незаметно направил все пальцы левой руки на Орочимару. Вакуумные ядра начали формироваться на кончиках его пальцев. Орочимару, отступая, немедленно заметил это. К сожалению, расстояние между ними было слишком малым. Высвобождение ветра. Бесконечное вакуумное пулеметное дзюцу. Десятки вакуумных пуль были выпущены с кончиков его пальцев в Орочимару. Из-за короткого расстояния между ними Орочимару не смог уклониться от всех. Несколько вакуумных пуль пронзили тело Орочимару, когда он закашлялся кровью и рухнул на землю. ПА. Альтернативное название. Падение Кусанаги. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Джона, Лансера, Бонобо, Джозефа, Серафима, Даркслейра, Дрея, Дживил, Кевина, Итсе, Йотескадайотдекакайгрп 666 за поддержку на Патреоне. 614. Глава 608. Двойной блеф. 614. Глава 608. Двойной блеф. Орочимару рухнул на землю, выглядя совершенно беззащитным. Казалось, достаточно одного толчка, чтобы покончить с ним раз и навсегда. И все же Фудзин не бросился в атаку опрометчиво. Вместо этого он презрительно посмотрел на Орочимару и выругался. «Это змея. Неужели он думает, что сможет кого-то одурачить?» Полностью восстановившись после взрыва, ни одна из пуль даже не задела его сердце или мозг, даже Кокузу играл убедительнее. Не желая попасться на его уловки, Фудзин создал теневого клона. Высвобождение ветра, бесконечный прорыв, высвобождение огня, обжигающая мигрень. Фудзин знал, что, хоть он и превосходен в ближнем бою, у такого человека, как Орочимару, было слишком много козырей в рукаве. Поэтому он использовал комбинированную атаку, чтобы проверить его планы. Изначально он думал использовать вакуумные серийные волны, но знал, что Орочимару легко уклонится от них. Потеряв уже треть своей чакры, Фудзин хотел сохранить ее на случай, если Орочимару преподнесет сюрприз вроде Эдатинси. Орочимару, выглядевший очень ослабленным, посмотрел на приближающийся огненный шторм и подумал, как и ожидалось, он не клюнул на приманку. Наконец-то я могу перехватить инициативу. Из-за его трюка я попал под его темп, и было бы невыгодно, если бы он продолжал контролировать ход битвы. И все же, подумать только, что я потеряю свой меч Кусанаги именно здесь. Я недооценил этого мальчишку. Он намного сильнее всяких Кабуто и Какаши. Орочимару ожидал, что Фудзин не атакует, и поэтому сумел блефовать вдвойне. Он провел правой рукой по своим ранам, испачкав ее кровью, и ударил ею по земле. Техника призыва. Появилась огромная змея и окружила его. Комбинированная дзюцу поразила змею. Огромные порезы и сильные ожоги появились на ее теле, заставляя ее шипеть от боли. Однако она с относительной легкостью выдержала комбинированную атаку Фудзина. Под покровом своего огромного призыва Орочимару снова начал сбрасывать кожу, чтобы исцелиться. Фудзин почувствовал это и снова перешел в атаку. Огромная змея заметила Фудзина и бросилась к нему. Вакуумные ядра вновь образовались вдоль острого края меча Фудзина, когда он несколько раз рубанул своим мечом в сторону змеи Орочимару, скрывавшегося за ней. Хотя змея, призванная Орочимару, не была мандой, ее размер означал, что простая техника ветра не смогла бы убить ее. И хотя на ее теле было несколько порезов и ожогов, они были далеки от того, чтобы причинить ей какой-либо необратимый вред. К несчастью для змеи, она и представить не могла, насколько острыми окажутся вакуумные рассекающие удары Фудзина. Увидев приближающиеся рассекающие удары, она внезапно почувствовала сильную опасность. Однако было уже слишком поздно. Она не смогла уклониться от вакуумных рассекающих ударов, которые пронзили ее огромное тело и разрезали насквозь. Из-за размеров змеи Ринджира и Хака видели ее с башни. Даже Энка, Сакура и несколько Анбу видели это. К их шоку, сначала они увидели, как ее поглощает огромный огненный шторм, а через несколько секунд они увидели, как эта исполинская змея была разрезана на куски. Хака громко произнес: «Что, черт возьми, там происходит?» Ринджира ответил: «Это призыв Орочимару. Я не думал, что его можно так разрубить». Он бросил взгляд на клона Фудзина, произнося это, но клон Фудзина не ответил. Анка, только что приблизившаяся к месту, также была в шоке. Как и Хака, она пробормотала: «Что, черт возьми, кто разрезал эту гигантскую змею?» Она сделала еще один шаг вперед, но внезапно остановилась, почувствовав чакру. Ветры внезапно начали странно обтекать ее, насторожив ее. Она внимательно наблюдала, как ветры приняли форму человеческой фигуры. К ее удивлению, на этой фигуре появилось лицо Фудзина. Ветряной клон Фудзина посмотрел на Анка и сказал: «Не вмешивайся в предстоящую битву, ты ему не ровня». На лбу Анка появилась раздраженная вена, когда она возразила: «Это Орочимару, черт бы его побрал, не переоценивай себя, сопляк. Я знаю технику, которую могу использовать, чтобы покончить с ним». Фудзин знал, какую технику она имела в виду, и что она не сыграет никакой роли против Орочимару. Клон Фудзина строго сказал: «Это не была просьба, Анка. Не забывай, что я отвечаю за этот этап экзамена. Оставайся здесь и убедись, что никто не вмешивается в эту битву. Это приказ. Если хочешь помочь мне, отправь гонца к Хокаге и попроси его немедленно прибыть сюда. Пока он не прибудет и не возьмет командование, никому не разрешено вмешиваться в битву». Строгий тон Фудзина успокоил Анка. Хотя ей хотелось отомстить своему бывшему учителю, она знала, что не должна нарушать субординацию. Тот факт, что Фудзин несколькими мгновениями ранее разрезал огромную змею, также сыграл свою роль. Клон Фудзина собирался рассеяться, когда она сказала: «Я уже сделала это, но боюсь, что это может быть ловушка, чтобы убить Хокаге». Клон Фудзина ответил, рассеиваясь в ветре: «Нет, это не так, но попроси его взять с собой несколько отрядов Анбу на всякий случай». Увидев, как Фудзин исчезает, Анка подумала: «Похоже, его репутация – это не просто слухи. Найти Орочимару так быстро и так долго сражаться с ним – он настоящий. Теперь я понимаю, почему Хокаге назначил его главным». Похожие мысли пронеслись в головах экзаменаторов Анбу и Чунинов, которые видели, как огромная змея была разрезана на куски. Анка создала теневого клона, чтобы передать сообщение Фудзина другим экзаменаторам и отправить их в кабинет Хирузина. Пока ее клон уходил, она оставалась там на случай, если Фудзин попросит ее о помощи. Хотя Фудзин расправился с призывом Орочимару, Орочимару не беспокоился о его потере. Он уже исцелился с помощью своей техники и легко уклонился от вакуумного рассекающего удара, летящего к нему. К этому моменту Фудзин понял, что Орочимару блефовал вдвойне, чтобы выиграть время. Поэтому Фудзин решил снова перейти в наступление. Он собирался исчезнуть, когда внезапно почувствовал чакру, пытающуюся вторгнуться в его чакровую сеть. В тот же миг Фудзин нарушил свою чакру, пресекая попытку Орочимару использовать гендзюцу. Фудзину не понадобилась и секунда, чтобы остановить гендзюцу Орочимару. Однако этого времени было достаточно, чтобы Орочимару перехватил инициативу. Фудзин увидел двух теневых клонов Орочимару, скользящих к нему на высокой скорости. Кроме того, он чувствовал, как его основное тело отступает на некоторое расстояние. Орочимару заметил, что Фудзин почти мгновенно вышел из гендзюцу, и подумал: «Хм, поскольку он так хорош в ниндзюцу, я ожидал, что его гендзюцу будет слабым. Однако, похоже, у него нет проблем с сопротивлением гендзюцу. Будет трудно погрузить его в гендзюцу без шарингана». Фудзин взмахнул клинком в сторону приближающихся теневых клонов, запустив еще один вакуумный рассекающий удар. Однако оба легко уклонились от атаки. Один из клонов Орочимару выдохнул большое количество яда, а другой использовал великий прорыв, чтобы распространить этот яд. На лице Фудзина появилась хмурая гримаса, когда он подумал: «Хотя я многое узнал о ядах за последние пару месяцев, я и близко не должен быть на его уровне в этом аспекте. Мне не следует позволять этому яду распространяться. Позже его будет труднее обнаружить, и у меня будут проблемы, если он сможет использовать его позже». Чакровый ветер снова потек по мечу Фудзина, когда тот взмахнул им, и вновь клоны Орочимару насторожились и приготовились увернуться от приближающейся атаки. Однако меч Фудзина не выпустил вакуумный рассекающий удар. Вместо этого вдоль дуги лезвия Фудзина образовался воздушный поток. Воздушный поток нейтрализовал ветры, созданные клоном Орочимару, одновременно захватывая ядовитый газ, выпущенный другим клоном, внутри этих ветров и уводя его в небо. Рядом с Фудзином внезапно появилось два теневых клона. Один из клонов Фудзина взял под контроль воздушный поток и убедился, что весь яд улетел в небо. Пока он это делал, Фудзин проигнорировал клона Орочимару и отправился за его основным телом. Клоны Орочимару немедленно бросились в погоню, но были остановлены другим клоном Фудзина, который встал у них на пути. Клоны Орочимару стали серьезными, заметив крайне нестабильную ветряную сферу в руке клона. Один из клонов Орочимару с интересом спросил: «Что это за техника? Она почти похожа на Расинган четвертого, но не обладает таким же количеством чакры или стабильностью, поскольку сделана с помощью техники вакуумного ветра». К его удивлению, клон Фудзина подыграл ему и с улыбкой сказал: «Это мое собственное творение. Прошу, оцените его». Он бросил ветряную сферу в сторону клона Орочимару. Оба клона немедленно убрались с пути, ожидая, что она взорвется и будет такой же быстрой, как другие техники Фудзина. К их удивлению, техника оказалась крайне медленной. Даже Генин не испытал бы проблем с уклонением от нее. Тот же клон спросил озадаченным тоном: «Это еще одна из твоих тактик отвлечения?» Как только он закончил свой вопрос, ветряная сфера взорвалась. 81 вакуумный клинок был запущен случайным образом во всех направлениях. Из-за своей близости клоны Орочимару не смогли уклониться вовремя и рассеялись. Клоны Фудзина ожидали атаки и уклонились от волн. Даже тогда один клон рассеялся сам, в то время как другой рассеялся, убедившись, что яд не станет проблемой. На некотором расстоянии основные тела Фудзина и Орочимару снова столкнулись лицом к лицу. На лице Орочимару появилась хитрая улыбка, когда он сказал: «Неплохо, совсем неплохо. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Г21, Диатхноте, Кевин, Назар, Ихметрикс, Йохн, Хиксоцкс, Яцеп, Марс, Ниццела, Махамат и Майел за поддержку на Patreon. Благодарю Акшей за поддержку через УПИ. 615. Глава 609. Орочимару, гений. 615. Глава 609. Орочимару, гений. Коварная улыбка тронула губы Орочимару. Он произнес: «Неплохо, совсем неплохо. Ты меня удивил, Фудзин, я не ожидал, что ты настолько хорош. Фудзин усмехнулся и дразняще спросил. Вот как, значит, меня тоже можно считать скрытым экспертом? Может, хватит тебе надрываться в этой наемничьей организации и пора пойти за мной? Я поговорю с дедом и попрошу его пойти тебе на уступки за предательство деревни. Могу даже подарить тебе один из своих старых мечей, раз уж я сломал твой. Однажды уже попавшись на удочку Фудзина, Арачимару напрочь игнорировал все, что выходило из его уст. К тому же, хотя Фудзин и уничтожил лучший меч Арачимару, у того оставалось еще множество хороших клинков. По крайней мере, у него было больше дюжины мечей лучше того, которым пользовался Фудзин. Не говоря уже о том, что Фудзин до сих пор использовал свой треснувший клинок, вместо того, чтобы заменить его на что-то получше. Арачимару усмехнулся и сказал, «Ты занятный малый, признаю, по крайней мере в том, что касается техник ветра, ты намного лучше любого ниндзя, которого я когда-либо видел. Однако, хотя специализация в одном аспекте и может быстро сделать тебя сильнее, она также оставляет большую слабость». Не складывая печати, Арачимару с силой ударил ладонями о землю, громко добавив, «Независимо от того, насколько смертоносны и остры твои техники ветра, существует несколько способов их нейтрализовать. Как только ладони Арачимару коснулись земли, земля в радиусе пары сотен метров вокруг него стала очень мягкой. Фудзин, очевидно, не стал бы ждать, пока Арачимару завершит свою подготовку. Вакуумные ядра появились вдоль края его клинка, когда он снова замахнулся им в сторону Арачимару. В ответ Арачимару отступил. Однако он отступил непростым способом. На каждом месте, куда ступал Арачимару во время отступления, формировался грязевой дракон. Вакуумный разрез Фудзина поначалу с относительной легкостью прорезал грязевых драконов, но по мере поглощения все большего количества грязи вакуумные ядра становились нестабильными, и техника теряла свою форму, рассеиваясь. Глаза Фудзина временно расширились. Удивление быстро исчезло, сменившись улыбкой на его лице. Он тихо пробормотал. «Вот тена. Похоже, высвобождение земли можно было использовать таким образом». Когда Фудзин только начинал изучать техники земли, он полагался на технику каменного щита ранга Е для самозащиты. Тогда он размышлял, сможет ли он создавать каменные щиты, ударяя ногой о землю вместо того, чтобы хлопать ладонями. Ему казалось, что это было бы гораздо эффективнее, и он мог бы создавать больше защит в движении. К сожалению, Фудзин так и не смог понять, как это сделать. Он просил помощи у Ринджира, но тот тоже не смог, и попросил Фудзина не тратить время на подобные вещи. Позже, когда Фудзин изучил более сильные техники, он перестал думать об этом и двинулся дальше. Однако Арачимару продемонстрировал уровень, намного превосходящий то, что Фудзин мог себе представить. Он не создавал простые каменные щиты, а вместо этого формировал грязевых драконов с каждым шагом. После того, как вакуумный разрез рассеялся, оставшиеся грязевые драконы бросились к Фудзину с разных сторон и на разных скоростях, чтобы не стать жертвой того же вакуумного разреза. Поняв их схему атаки, Фудзин поднял два пальца левой руки. Вакуумные клинковые ядра сформировались на кончиках его пальцев. Когда грязевые драконы приблизились к нему, Фудзин метнул вакуумные клинки в наступающих грязевых драконов. Один вакуумный клинок попал в грязевого дракона, уничтожив его. Одной атакой Фудзин уничтожил десятки грязевых драконов, созданных Арачимару. Однако он знал, что это еще не конец. Скорее, атака Арачимару только началась. В следующее же мгновение Фудзин почувствовал, как земля под ним движется. Он быстро метнулся назад. В следующую же секунду сотни шипов образовались там, где он стоял до этого, и взлетели в воздух. Новое место Фудзина также оказалось под угрозой, вынуждая его уворачиваться еще несколько раз. Как и прежде, атаки Арачимару были направлены на то, чтобы вынудить Фудзина занять позицию, с которой его можно было бы легче атаковать, не давая ему возможности контратаковать. Когда шквал грязевых шипов наконец закончился, Фудзин увидел Арачимару всего в паре метров от себя. Прежде чем он успел перейти в наступление, Арачимару уже атаковал Фудзина техникой водяного дракона. В ответ Фудзин покрыл свою левую руку чакрой ветра и взмахнул ею перед собой. Мощный поток ветра появился перед ним, блокируя и рассеивая водяного дракона. Одновременно он начал формировать ядро вакуумных снарядов кластера у себя во рту, а ядра вакуумного разреза появились на краю его меча. Однако, прежде чем он успел атаковать, Он тут же отступил влево. Мощная струя воды прорвалась сквозь созданный им ранее ветряной поток. Глаза Фудзина расширились, когда он отметил, это почти как высвобождение воды Табирамы. Однако, вероятно, ей не хватает силы и скорости по сравнению с техникой Табирамы. Он продолжал двигаться, пока на него с близкого расстояния обрушивались новые струи воды. Увернувшись еще дважды, Фудзин выпустил технику вакуумных снарядов кластеров в приближающуюся струю воды. Как только он выпустил ее, вакуумные ядра внутри разделились, образуя отдельные вакуумные снаряды. Один из них попал в водяную струю и пронзил ее, почти достигнув Орочимару, прежде чем вода заполнила вакуумное ядро и нейтрализовала его угрозу. Конечно, водяная струя ничего не смогла сделать против оставшихся вакуумных снарядов. Дюжина из них пронзила тело Орочимару. Кроме того, из-за острых ветров, протекающих между каждым вакуумным снарядом, Орочимару был буквально разрезан на куски. Однако на лице Фудзина не было радости. Он уже почувствовал, как Орочимару подменил себя водяным клоном после того, как заблокировал технику водяного дракона. Фудзин взмахнул мечом в сторону настоящего тела Орочимару. К сожалению, грязевые драконы снова встали на пути вакуумного разреза, заполняя вакуумные ядра задолго до того, как атака смогла достичь Орочимару. Хмурое выражение появилось на лице Фудзина, когда он осознал, сражаться с ним здесь очень трудно. Хотя он и не может причинить мне вреда, я тоже ничего не могу сделать, поскольку мои вакуумные техники нейтрализуются из-за большого количества грязи и воды. Мои простые техники ветра также малоэффективны. Он легко может заблокировать их грязью и водой. Мне нужно создать отвлекающий маневр, чтобы нанести удар. Если не смогу, мне придется либо отступить, либо использовать ту технику. Пока Фудзин быстро формировал новый план в своем уме, Орочимару укусил большой палец и ударил ладонью о землю. Фудзин почувствовал 8 новых чакр. Излишне говорить, что все они были большими змеями. Однако, в отличие от обычных призывов, все они были призваны прямо под землю. Они двигались к Фудзину через грязевые участки, созданные Орочимару. Фудзин заметил их движение и задумался. Странно это, он должен знать, что его призывы – легкая добыча для меня. Он планирует использовать их как жертву, чтобы заманить меня в ошибку, или он думает, что они смогут оставаться в безопасности просто потому, что находятся под землей. Хотя змеи двигались к Фудзину, каждая из них оставалась по крайней мере в паре десятков метров под поверхностью. Ни одна из них не поднялась выше этого уровня. Фудзин указал указательным пальцем на одну из змей. Вакуумное ядро с несколькими вакуумными ядрами внутри сформировалось на кончике его пальца. Фудзин выстрелил вакуумным снарядом кластера в одну из змей, думая, что ж, каким бы ни был твой план, это не имеет значения. Мои вакуумные техники могут убивать людей, скрывающихся даже в паре сотен метров под землей. Несмотря на то, что он видел атаку Фудзина, на лице Орочимару появилась коварная усмешка. Пока атака Фудзина бурила грязь, змеи под землей почувствовали вибрации и двинулись с огромной скоростью. Атака Фудзина пронзила их прежнее местоположение, не задев ни одной змеи. Фудзин был в полном шоке. Он мог принять, что кто-то вроде Орочимару легко уворачивается от его атак, но не мог поверить, что эти огромные змеи способны уклониться от его вакуумных техник. Увидев его выражение лица, Орочимару рассмеялся и сказал, «Это мои особые охотничьи питомцы. Хотя твои вакуумные техники и могут проникать в землю, они отлично обучены уклоняться от любой атаки, бурящей землю по направлению к ним. Можешь стрелять в них весь день, но ничего не добьешься. Хе-хе, теперь ты на моей охотничьей территории. Единственный выход отсюда – прямиком в ад». Примечание автора. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав на Patreon раньше других. Спасибо Бирну, Марку, Пейнмину, Джалу, Эверетту, Мыхоусе, Бенджамину, Волфхунтер, Макимусу, Сарапилне, Ихметрикс, Пьетро, Хаму, Арандамфан, Алексу, Никсону, Амару, Ярдх Генерал, Навилрядер, Колонже и Аяпу за поддержку на Patreon. 616. Глава 610. Техника, по которой меня узнают. 616. Глава 610. Техника, по которой меня узнают. П.А. Прочитал несколько комментариев, в которые уже раз, ребята, подписывайтесь на меня на Patreon. Вы можете сделать это даже в качестве бесплатного подписчика. Если случаются задержки, уведомление о задержке публикуется там. Если по какой-то причине вы не можете, не хотите этого делать, вы могли бы просто открыть сайт, чтобы увидеть, есть ли такие уведомления. Так что, Биг Маттея, в следующий раз тебе не нужно чувствовать себя глупо. Хе-хе, теперь ты на моей охотничьей территории. Единственный путь отсюда, прямиком в ад. Выражение лица Фудзина не изменилось. Он не ожидал, что змеи могли тренироваться подобным образом. Однако, немного поразмыслив, он счел это логичным. В конце концов, способность змей ощущать вибрации Земли была поразительной даже в его предыдущем мире. Фудзин подумал. Поистине, ужасное положение. Эта среда пагубна для моих техник ветра. Если только я не использую свою ветряную сферу, мне нечем ему противостоять. Конечно, если только я не использую свои техники молнии. Если я это сделаю, я смогу мгновенно изменить ход этой битвы и с легкостью убить этих змей. Я даже смогу застать Рачимару врасплох. К сожалению, я не думаю, что смогу убить даже это его тело, даже если мне удастся застать его врасплох, не говоря уже о частях его души, запечатанных в многочисленных проклятых печатях. Так что нет никакого смысла раскрывать свои техники молнии. Эх, в то же время Орочимару думал, хотя эти змеи могут уклоняться от всего, его вакуумные техники крайне смертоносны и уникальны. Если он сможет применять технику, уничтожившую моих клонов, на высокой скорости, он, возможно, сможет их убить. Не говоря уже о том, что трудно сказать, какие еще вакуумные техники он знает. Однако, после моих слов, он вряд ли будет пытаться их убить. Хотя эти змеи не смогут причинить ему вреда, они создадут сильное давление, поскольку ему придется следить и за ними тоже. При таком давлении, это лишь вопрос времени, когда он совершит ошибку. Пока он размышлял, Орочимару источал огромное количество кровожадности. Он и не пытался скрывать, насколько сильно желает убить Фудзина. Он не хотел видеть столь сильную угрозу во время войны. Не выказывая никаких эмоций на лице, Фудзин ответил: «Должен признать, ваша репутация вполне заслужена. Не думал, что меня так припрут к стене. Однако, хе-хе-хе». Фудзин начал смеяться и продолжил: «Не забывай, где ты находишься. К этому времени твой учитель уже наверняка узнал о твоем присутствии и должен спешить сюда. Если ты не убьешь меня в течение нескольких минут, это будет твоя голова, которая покатится, ха-ха-ха». Орочимару сохранил свою ухмылку и, вновь накапливая чакру, сказал: «Не волнуйся, я убью тебя задолго до того, как учитель доберется сюда». Как только он закончил говорить, Орочимару выплюнул огромное количество воды в сторону Фудзина. Однако эта вода не была обычной. Фудзин чувствовал, что в этой воде смешано огромное количество чакрынь. Фудзин посмотрел на приближающуюся атаку, думая: «Эх, вот что бывает, когда напоминаешь ему сбежать до прихода Хирузина. В конце концов, я не смогу прочитать его воспоминания и получить все, что он собрал и исследовал, если Хирузин убьет его здесь». Фудзин ударил руками по земле. Земляной стиль. Техника земляной стены. Три слоя массивных земляных стен появились перед Фудзином. Из-за среды, созданной Орочимару, размер и прочность земляных стен были намного больше обычного. Сразу после этого Фудзин сложил несколько ручных печатей и ударил правой рукой по земле. Земляной стиль. Техника болота преисподней. Земля, которая ранее была превращена Орочимару в грязь, теперь превратилась в болото. Особые змеи Орочимару также оказались в болоте. Однако ни одна из змей не запаниковала, так как болото не могло не причинить им вреда, не ограничить их подвижность. Техника воды Орочимару была остановлена земляными стенами, а болото впитало в себя и значительную часть этой воды. Орочимару был удивлен. Он подумал: «Я знал, что он может использовать технику земляной стены, но когда он выучил болото преисподней, и как это поможет ему в этой ситуации? Он хочет уменьшить плотность земли, чтобы атаковать их из-под земли, но это не сработает». Хотя Акацуке и удалось собрать много информации о Фудзине из Ива, Кирикума, они не могли знать, что Хирузин лично обучал Фудзина техникам огня и земли. Хотя они и не были на уровне его высвобождения ветра, Фудзин все еще мог эффективно использовать эти элементы в бою. Двумя движениями Фудзин остановил атаку Орочимару и создал условия для уничтожения восьми змей, скрывающихся под его ногами. С установленными условиями, Ветряная чакра вновь начала течь по мечу Фудзина. Однако на этот раз она не заострила его лезвие. Вместо этого, вокруг его меча появился мини-ураган, а по внешней части этого урагана на очень высокой скорости вращались вакуумные клинки. Орочимару внимательно наблюдал, думая, еще одно применение техники ветряного вакуума. Сколько же техник он разработал? К удивлению Орочимару, Фудзин вонзил свой меч в болото. Змеи, терпеливо прятавшиеся под землей, внезапно почувствовали сильные вибрации и опасность. Они немедленно отступили. К несчастью, прежде чем они успели убраться, ураган распространился по всему болоту и поглотил змей. Высокоскоростные ветра создали несколько глубоких порезов на их телах, но не смогли убить их. Однако вакуумные клинки, появлявшиеся время от времени, могли с крайней легкостью рассекать их огромные тела. Всего за пару секунд болото под ногами Фудзина наполнилось кровью змей. Медленно их тела всплывали на поверхность болота. Однако у Фудзина не было такой роскоши, как ждать, пока Орочимару сделал свой следующий ход именно в тот момент, когда он пытался убить змей. Хотя Орочимару был удивлен тактикой, которую использовал Фудзин, его не смутила смерть его питомцев. Он подумал: «Впечатляет. Однако мои призывы уже выполнили свою задачу». Внезапно 8 грязевых клонов Орочимару появились очень близко к Фудзину, окружая его со всех сторон. Появившись в змеиной форме Орочимару, все 8 из них быстро заскользили к нему. Фудзин был удивлен, так как не обнаружил никаких движений. Он быстро проанализировал. Он создал эти грязевые клоны так близко ко мне, как, я думал, что змеи сыграют решающую роль, но, похоже, он просто хотел, чтобы они отвлекли меня на несколько секунд. Половина грязевых клонов Орочимару выстрелила воздушными пулями в Фудзина. 2 начали создавать шипы под его ногами. Последние 2 бросили множество сюрикенов со взрывными печатями и использовали технику теневого клонирования сюрикенов, чтобы увеличить их количество до 100. Атака произошла слишком быстро. Фудзин все еще использовал технику меча урагана, когда появились грязевые клоны Орочимару. Ему пришлось прервать технику и выхватить свои мечи. К тому времени воздушные пули уже достигли его. Фудзин проявил превосходную ловкость и увернулся от всех воздушных пуль. К сожалению, несколько воздушных пуль попали в его меч, пара из них прямо в то место, где он был треснут. С громким треском меч Фудзина сломался пополам. Это был один из 2 мечей, которые Фудзин попросил у Хирузина в качестве награды за первое место в академии. Хотя ему потребовалось почти 2 года, чтобы на самом деле получить эти мечи, он оставался с ним с тех пор. Хотя он и не был на уровне меча Кусанаги или 7 мечей Тумана, он был не менее известен, поскольку являлся одним из парных клинков, с помощью которых Фудзин получил свое прозвище «Призрачный мечник». Почти каждый ниндзя за пределами Конохи знал, как он выглядит. Несмотря на потерю меча, который был с ним годами, у Фудзина не было времени даже взглянуть на него. Причина в том, что атаки клонов Орочимару отрезали все пути к отступлению. Единственный способ для Фудзина увернуться от каждой атаки и остаться невредимым – это сбежать с помощью техники летящего бога грома. А скорость атак означала, что у Фудзина почти не было времени на защиту. Фудзин посмотрел на приближающиеся атаки с холодным видом и пробормотал про себя: «Думаю, пришло время обнародовать эту технику. С сегодняшнего дня, это будет техника, по которой меня будут знать». Пока он размышлял, Фудзин высвободил огромное количество чакры из своего тела. Орочимару, который искал способ вступить в битву своим основным телом, был удивлен внезапной переменой и задался вопросом, что он задумал на этот раз. Как только чакра покинула его тело, она превратилась в ветра. Внезапные ветра сбили все сюрикены с курса и ударили по взрывным печатям, заставив их взорваться преждевременно. Они также предотвратили любое воздействие взрывов на Фудзина. Ветра также проникли в землю, разрушая каждый грязевой шип, созданный грязевыми клонами Орочимару. Воздушные пули также рассеялись и смешались с ветрами. Все это произошло в течение секунды после того, как Фудзин высвободил свою чакру в воздух. В следующую секунду острые ветряные клинки появились из ниоткуда вокруг грязевых клонов Орочимару и изрубили их. Все клоны Орочимару рассеялись. Совершенно новая техника вызвала интерес Орочимару. Он задался вопросом, что это за техника, как он может так элегантно и устрашающе управлять ветрами. В следующие несколько секунд ветра приняли форму сферы, покрывая все в радиусе 50 метров. Что касается основного тела Орочимару, он немедленно отступил на безопасное расстояние, увидев, что произошло с его клонами. Он внимательно наблюдал за техникой Фудзина, прежде чем рассмеяться. Неплохо, совсем неплохо. Однако, с таким количеством ветра, не боишься обжечься? Как и Фудзин, Орочимару накопил огромное количество своей чакры. Он вложил почти 5% своей чакры, чтобы сверхзарядить свою технику. Против купола ветра, защищающего Фудзина, Орочимару выдохнул свою технику величественного разрушающего пламени. Как и раньше, она содержала огромное количество чакры Ян наряду с чакрой огня. Пламя вошло в ветряную сферу Фудзина и было еще более усилено ветрами. В мгновение ока вся ветряная сфера загорелась. Стоя в центре, Фудзин видел только пламя. Хотя Орочимару не мог видеть лица Фудзина, он мог представить шок на его лице. «Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Цалбиэр, Цаллов Дуты Мобили, Заприма, Илхас Авава, Ян, Пасцел, Ценнар, Шоку, Йот Сория, Самуил, Марция, Луциан, Ша, Йос и Марс за поддержку на Patreon. 617. Глава 611. Шокирующее развитие событий. 617. Глава 611. Шокирующее развитие событий. Величественное испепеляющее пламя. Орочимару поначалу был застигнут врасплох ветряной сферой Фудзина. Подобной техники он прежде не видел. Однако, ощутив ветряную сферу Фудзина, он понял, что та целиком состоит из чакры ветра. Поэтому он атаковал мощным, переполненным чакрой огненным дзюцу и даже усилил его чакрой Ян, чтобы Фудзин не смог развеять пламя прежде, чем оно достигнет сферы. Как и ожидал Орочимару, в тот момент, когда его огненное дзюцу коснулось ветряной сферы Фудзина, оно начало стремительно расширяться, заполнив всю сферу менее чем за секунду. В лесу смерти в мгновение ока возник огненный купол радиусом 50 метров. Анка, находившаяся ближе всех к месту битвы Фудзина и Орочимару, в шоке посмотрела на это и подумала, что это, черт возьми, такое, и кто применил этот дзюцу. Сразу после этого на ее лице появилась горькая улыбка, когда она осознала, он был прав, у меня не было бы ни единого шанса против такого, даже спустя столько времени я все еще недостаточно сильна, чтобы отомстить. В башне Хакаиринджира с обеспокоенным выражением лица смотрели на огненный купол. Они не были уверены, было ли это дзюцу Фудзина или нечто, примененное Орочимару. Они взглянули на клона Фудзина, но его лицо не выражало никаких эмоций. Примерно в 1-5 километрах от огненного купола, трое генинов стояли на ветке и смотрели в его сторону. Ли спросил, «Нейджи, ты можешь видеть, что там происходит?» Отряд Нейджи изначально находился дальше от места битвы. Однако, осознав, что происходит масштабное сражение, они двинулись ближе, чтобы выяснить, что случилось. Их текущее местоположение едва позволяло Бейкугану Нейджи разглядеть бой. Когда Ли и Тен-Тен взглянули на Нейджи, они были удивлены, увидев его ошеломленное выражение. Тен-Тен спросила, Нейджи очнулся от своих мыслей и произнес с легким страхом в голосе, «Это невероятно, я не знал, что существуют такие дзюцу, оба они слишком сильны». В отличие от своей версии в каноне, Нейджи регулярно видел, как Гай тренировался с Фудзином, и понимал, что между ними огромная разница. Однако те проблески, что он уловил в этой битве, стали настоящим откровением. Несмотря на то, что его считали одним из самых талантливых представителей клана Хьюга, Нейджи понял, что не продержится и секунды в таком бою. Ли спросил, кто сражается. Нейджи ответил, один из них, Фудзин. Его противник, тот, кто использовал призыв змей. Судя по его способностям и внешности, боюсь, Фудзин сражается с Орочимару, одним из трех легендарных саннинов. Ли удивленно спросил, что, это Фудзин, как и следовало ожидать от того, кто регулярно тренируется с сенсеем Гаем. Нейджи покачал головой и сказал, его тренировки с сенсеем Гаем были шуткой по сравнению с теми способностями, которые он демонстрирует сейчас. Фудзин намного сильнее, чем я представлял, однако сейчас он в беде, его противник слишком силен. Попав в такое разрушительное пламя, я не уверен, что он сможет выжить. Примерно в 2-3 километрах от огненного купола, другой отряд тайком наблюдал за ним. Ина спросила, что это такое, как думаешь, Шикамару? Жар такой сильный, что я чувствую его даже отсюда. Шикамару ответил: «Сначала та огромная змея, а теперь этот купол. Те, кто сражается, определенно не генины. Нам следует держаться от них подальше». И Найчоуджи кивнули. В нескольких километрах от них отряд Куринай также смотрел на огненный купол. А Камару снова испуганно заскулил, а Шина, глядя на своих жуков, сказал: «Мои жуки боятся приближаться к этому пламени. Эта битва очень опасна. Возможно, опаснее, чем схватка с командой из песка». Киба кивнула и сказал: «Да, Акамару тоже так считает. Черт, интересно, что там происходит. Кто-то сорвал наши экзамены на Чунина». На некотором расстоянии от них дети расы тоже стояли на деревьях и смотрели в сторону огненного купола. Понимая накал битвы, Гаара пришел в неистовство. Он хотел двинуться туда, но Тимари и Канкура заметили его перемену. Канкура тут же сказал: «Гаара, возьми себя в руки. У нас уже есть наши свитки, и нам незачем туда идти». Тимари тут же добавила: «Верно, Гаара, не забывай слова нашего отца». Услышав своих братьев, Гаара немного успокоился. Тимари снова посмотрела на огненный купол и очень тихим голосом сказала: «К тому же, видя огромную змею, что была призвана ранее, нет сомнений, что один из сражающихся ниндзя, Орочимару, а учитывая то мощное ветряное дзюцу, его противником должен быть Сузуки Фуджин. Орочимару, возможно, пытается устранить его, прежде чем». Ее голос был настолько тихим, что его слышали только ее братья. Оба поняли, что она подразумевала. Что же касается Генина, который находился ближе всех к огненному куполу, то Сакура с испугом выглянула из своего укрытия. Она пробормотала: «Что там происходит? Как ниндзя могут сражаться вот так? Проснитесь скорее, Саске, Наруто». Каждый отряд генинов, который все еще был жив, смотрел на огненный купол и испытывал схожие реакции. Никто из них не представлял, что такая высокоуровневая битва произойдет во время их экзаменов на Чунина. Единственным исключением был Кабуто, который подумал: «Как и ожидалось, Орочимару сама хочет устранить Фуджина здесь». Тем не менее, учитывая, что он продержался так много минут, Фуджин, вероятно, намного сильнее, чем я предполагал. А, что это? Прошло всего несколько секунд с тех пор, как они увидели огненный купол, когда произошло изменение, шокировавшее всех, кто на него смотрел. Нейджи в шоке воскликнул: «Невозможно! Как что-то настолько мощное могло быть создано так быстро?» Однако самую сильную реакцию испытал не Нейджи. Вместо этого это была Тимари, которая не могла не воскликнуть громко: «Это невозможно! Как такое может появиться здесь?» Канкура тоже имел мрачное выражение лица и смотрел со страхом в глазах. Несколько секунд назад Фуджин стоял в центре ветряной сферы, видя, как пламя распространяется по ней. Однако, в отличие от того, что представлял Орочимару, на его лице не было ни страха, ни паники. Вместо этого он выглядел оскорбленным, когда подумал: «Признаю, я не смог найти способ справиться со способностью Кисами и Нагато поглощать чакру, но ты действительно думаешь, что я бы использовал эту технику, не устранив такую очевидную слабость?» Под контролем Фуджина ветры начали течь особым образом внутри его ветряной сферы. За пределами ветряной сферы Орочимару нахмурился, видя, как ветры собирают большую часть пламени внутри нее и удерживают огонь на определенном пути внутри домена. Он пробормотал: «Как и ожидалось, он не оставил бы такой очевидной оплошности». Внезапно его глаза расширились, когда он заметил это. Вскоре на его лице появилась ухмылка, когда он осознал: «Понимаю, он использовал мое дзюцу таким образом. Хе-хе, раса взорвался бы от ярости, если бы увидел это». Когда ветры взяли под контроль пламя внутри ветряной сферы, они приняли форму дракона. Дракона, сотканного из чакры ветра, огня и ян. Три элемента смешались чрезвычайно хорошо и образовали нечто, невиданное в мире ниндзя более 10 лет. Даже Ринджира, Хака, Анка и Анбу, наблюдавшие за боем, были шокированы, когда огненный купол исчез, а в небе появился колоссальный испепеляющий дракон. Хотя Фуджину все еще не удавалось точно сплавить чакру огня и ветра внутри своей чакра-сети, он был очень близок к этому. Он легко мог воспроизвести этот эффект, объединив два элемента вне своего тела. Обычно это не было бы очень мощным, и большая часть чакры была бы потрачена впустую. Однако этот конкретный испепеляющий дракон был создан из 5% чакры Орочимару в сочетании со значительным количеством чакры Фуджина. В результате его масштабы были колоссальными. Фуджин посмотрел прямо на Орочимару, который перестал шутить и поднял свою оборону до предела. Не нужно было быть гением, чтобы понять, каким будет следующий ход Фуджина. Он взял под контроль всего испепеляющего дракона и пустил его на Орочимару, не сдерживаясь. Стихия воды. Техника взрывной водной ударной волны. Размер дракона означал, что не было никакой возможности полностью избежать атаки. Орочимару нужно было защищаться. Он использовал еще 5% своей чакры, чтобы напитать чакрой водное дзюцу и усилить его чакры инь, чтобы сдержать свою чакру ян. Испепеляющий дракон врезался в огромные волны. Большое количество воды превратилось в пар, когда испепеляющий дракон пробился прямо сквозь них. Его сила ослабла, но незначительно. Орочимару прикусил большие пальцы и резко ударил обеими руками о землю. Техника призыва. Тройные врата Расёман. Три колоссальных врата появились перед Орочимару. Испепеляющий дракон врезался в первые врата, и его голова взорвалась. Взрыв уничтожил первые врата, почти разрушил вторые и нанес некоторый урон последним вратам. Однако врата остановили взрыв, не дав ему достичь Орочимару, и он лишь почувствовал тепловые волны. Конечно, это был не конец. В конце концов, тело испепеляющего дракона было огромным и превышало сотню метров в длину. Его оставшаяся часть разделилась на две и двинулась вокруг врат. Орочимару выругался. «Черт, не стоило мне вкладывать так много чакры в величественное испепеляющее пламя». Он тут же отскочил прочь. Орочимару уже предвидел, что не сможет заблокировать испепеляющего дракона в лоб. Он просто хотел уменьшить его силу, чтобы не получить слишком много урона. Хотя испепеляющий дракон испарил много воды от его предыдущего дзюцу, большая часть воды все еще оставалась и равномерно распространилась во всех направлениях. Орочимару тут же укрылся за ней, когда оставшаяся часть испепеляющего дракона взорвалась, выпустив интенсивные тепловые волны во все стороны. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Самуэлю, Мугину, В, Стыну, Джозефу, Тейлеру, Гектору, Матиусу, Топнатчу, Снауву, Мохамеду, Девилдему, Махлуфу, Завиду, Баргина, Алдеру, Томасу, Листыны в Кплееру за поддержку на Patreon. Спасибо Кабиру за поддержку через УПИ. 618. Глава 612. Оставляя шрам. По мере взрыва остатков обжигающего дракона, мощная тепловая волна распространилась во все стороны. Орочимару быстро возвел несколько дополнительных защит, но жар все равно пронзил их насквозь и ударил по нему. Все его тело охватил обжигающий жар. На нем появилось несколько ожогов, но травмы были недостаточно серьезными, чтобы повлиять на его силу. Жар также двигался к ветряному домену, но Фуджин сместил ветра, чтобы избежать удара. Деревьям поблизости повезло меньше. Обжигающий жар заставил каждое дерево в радиусе 500 метров вспыхнуть. Несколько деревьев за его пределами также пострадали. Ниндзя, находившиеся в радиусе 3 километров от взрыва, тоже ощутили тепловую волну. К счастью, опасность миновала. Если бы жар был таким же интенсивным, как тот, что пришлось вынести Орочимару, будущее полностью изменилось бы, и Фуджин нажил бы себе массу проблем. Тем не менее, этот жар заставил всех осознать, насколько безумной была битва. Орочимару облегченно вздохнул, подумав, что за нелепая техника. Он тут же прекратил думать об обжигающем драконе, повернулся налево и приготовился к бою. Не давая Орочимару ни секунды на отдых, Фуджин перешел в наступление. Несмотря на то, что Фуджин находился более чем в 150 метрах от Орочимару, он в мгновение ока достиг его благодаря рывку ассасина. Орочимару расслабился, увидев, что Фуджин не держит в руке меч, и подумал: «Странно, почему он покинул созданный им домен? Я думал, он будет прятаться внутри, пока не придет Хирузин. И разве у него нет другого меча?» Странное действие Фуджина заставило Орочимару еще больше насторожиться. Однако у него не было времени ни на глубокие раздумья, ни на использование какого-либо дзюцу. К удивлению Орочимару, Фуджин не стал применять дзюцу и атаковал его простым ударом кулака. Орочимару легко блокировал удар и атаковал в ответ, думая: «Он хочет соревноваться со мной в тайдзюцу, чтобы воспользоваться ожогами на моем теле». Хмм, к удивлению Орочимару, скорость рук и ног Фуджина была увеличена небольшими порывами ветра, которые тот создавал. Это было продвинутое применение рывка ассасина.